обдергивая и расправляя под пояском складки рубашки, сшитой из тонкого сурового полотна. Он был веснущат, узколиц, с легким пушком на верхней губе. «Какая была конференция, Бакшеев?» — спросил Лебедев, подсаживаясь к нему. «Сибирского союза». Бакшеева распирало сознание своей большой осведомленности, но не хотелось выкладывать ее по мелочам. Тогда ослабнет сила зазубренного им короткого, но веского сообщения, и поэтому он всячески укорачивал фразы. Кто же в ней принимал участие? Все. Кто все? Все комитеты. Он поколебался и, чтобы слишком короткими ответами не оскорбить Лебедева, добавил. Было представлено 7 комитетов, из 7 присутствовало 30 человек. А когда она состоялась? 5 дней тому назад. Лебедев отодвинулся, погладил свою пушистую бородку. «Странно», — подумал он, — «очень странно. Была созвана конференция так быстро, никакой предварительной подготовки, даже без намека на созыв. До отъезда из Красноярска я ничего о ней не знал. Кто же представительствовал от нас?» Пришел последний, кого ждали, и Бакшеев начал свое сообщение. «Товарищи», — сказал он, глядя в одну точку на стене, чтобы не сбили его внимательные взгляды рабочих, «на днях состоялась 2-я конференция Сибирского союза РСДРП. На ней представлены были все комитеты, и все решения приняты единогласно. Конференция заслушала доклад товарища Гутовского о своей поездке за границу и разработала тактику Сибирского союзного комитета на ближайшее время. Позвольте, я вам расскажу по порядку. Товарищ Гутовский был избран делегатом от Сибири на 3-й съезд РСДРП, но съезд не состоялся». «Это точно?» — спросил Лебедев с места. «Почему не состоялся?» «Совет партии отказался созвать его. Не нашлось достаточного количества комитетов, высказавшихся за созыв съезда. Как вы знаете, 3-й съезд нужен был большевикам». «А вы меньшевик, Бакшеев?» — опять спросил Лебедев. «Я агитатор союзного комитета», — ответил Бакшеев, обиженно краснея, отчего на его верхней губе отчетливее выступили проклевывающиеся усики. «И я приехал, чтобы рассказать о конференции Сибирского союза. Мне мешают». «Хорошо, продолжайте». «Так вот, поскольку нужного количества голосов у большевиков не оказалось, а представители комитетов все же в Лондон приехали, большевики провели там что-то такое, что правильнее было бы назвать фракционным совещанием. В свою очередь, в те же дни состоялось в Женеве другое совещание». «Состоялось фракционное совещание меньшевиков», — вставил Лебедев. «Если все большевики оказались на съезде в Лондоне». «Товарищ Гутовский считает, что ни то, ни другое совещание не могло представлять собой партию в целом». Бакшеев не мог уже выбраться на дорожку заранее отрепетированного сообщения и попер по целине. Это была, как бы сказать, фракционная драка. Оба совещания вынесли свои резолюции. Они, конечно, противоречат друг другу. Принять нам какую-либо одну из них значит опять пойти на новый раскол. Поэтому наша конференция приняла такое решение, правильное решение, встать по отношению к той и другой части партии в одинаково необязательные отношения. Он начал путаться уже и в словах, громоздить их как попало. То есть не считать партийными директивами ни ту, ни другую резолюцию, а считать их просто резолюциями. Для выработки нашей тактики взять любое полезное, что говорилось на этих совещаниях, и резолюции тоже. Таким образом, была разработана и принята единогласно, я повторяю, единогласно,